Глава 6. От больших надежд к Великой депрессии. Как американцы попробовали пересоздать мир. Иногда люди называют меня идеалистом. Вот так я и узнаю, что я американец. Америка, мои сограждане, я говорю это не в упрек другим великим народам, Америка — единственная идеалистическая нация в мире. Вудро Вильсон. Речь в поддержку Лиги наций. Сиу-Фоллс, Южная Дакота, 1919 год. Великая, она же Первая мировая война, создала стимулы для американского вмешательства в мировые дела и для обновления всего комплекса внешнеполитической мысли. Опираясь на традиционные представления американцев о себе как образце для остального мира и привлекая передовую политическую науку Соединенных Штатов, президент Вудро Вильсон предложил радикальный план переустройства мира. Версальская конференция приняла его за основу, но американский конгресс провалил ратификацию подписанных в Версале договоров, а народы колонии, поверившие в постулированное Вильсоном, но не осуществленное право наций на самоопределение, разочаровались в американском примере. Русская революция 1917 года между тем предложила альтернативный образец социально-политического развития, что привело к красной панике в США и превращению страны в контрреволюционное общество, а для народов Азии и Африки создало выбор между двумя моделями. Экономическая эффективность Соединенных Штатов, особенно впечатлявшая в первое десятилетие после мировой войны, сделала их хозяйственную модель особенно популярной. Советский Союз заимствовал в США технологии и инженерные решения, а идеологи нацистской Германии видели в американском примере образец эффективного использования жизненного пространства. Сделать мир безопасным для демократии. Несмотря на то, что США уже проявили себя как экспансионистская держава, а экономика страны к началу 20 века вышла на первое место в мире, начало мировой войны в 1914 году выглядело демонстрацией прежнего маргинального статуса Заокеанской республики. Европейские державы развязали конфликт без ее участия, а американские политики не смогли быстро выработать свое отношение к катаклизму. Первым шагом, предпринятым Соединенными Штатами с началом войны, была помощь голодающим, опробованная в 1892 году политика и способ укрепления веры в превосходство собственного общества. Комиссия помощи Бельгии, которую возглавил инженер Герберт Гувер, с 1914 по 1919 год на добровольных началах собрала, доставила и распределила между голодающими бельгийцами 5 700 000 тонн продуктов. К концу войны эта организация выросла в Американскую администрацию помощи, APA, распределявшую продовольствие в нескольких регионах, разрушенной войной Европы. Американская элита долго не могла сформулировать собственные цели в войне. Президентом США в 1914 году был другой прогрессист, бывший профессор и президент Принстонского университета Вудро Вильсон. Государственный секретарь в администрации Вильсона Уильям Дженнингс Брайан после вступления в должность подчеркивал, что цель США – употребить свое влияние для содействия миру на Земле, а при обсуждении в 1913 году вопроса об интервенции в Мексику, где началась революция, высказался против этой акции. «Наша нация претендует на ведущее место в мировой цивилизации и надеется на величайшее моральное влияние. Мы не сможем реализовать наши амбиции, если развяжем войну с соседним государством только ради защиты своей собственности». Однако пацифистские взгляды Брайана постепенно входили в противоречие со все более воинственным и антигерманским настроем администрации, и в 1915 году он подал в отставку. Часть американской элиты, сплоченной вокруг Вильсона, начинала видеть в европейской войне возможность повысить статус Соединенных Штатов и даже сделать мир более похожим на американский идеал. Многие американские политики, включая бывшего президента Теодора Рузвельта, считали, что доминирование Германии в Европе представляет угрозу американским интересам, однако убедить американцев в необходимости воевать им не удавалось. Даже после потопления в 1915 году немецкой подводной лодкой пассажирского лайнера «Лузитания», когда погибли 128 американцев, президент Вудро Вильсон успешно переизбрался на второй срок под лозунгом «Он удержал нас от вступления в войну». Интересы никак не находили убедительного для избирателей языка, чтобы стать политикой. Вмешательство в европейские дела все еще представлялось нарушением заповедей прощального обращения Джорджа Вашингтона и разрывом с вековой традицией не вступать в европейские конфликты. В силу этого США на протяжении 1914-17 годов избегали участия в войне, а когда Вильсон все же решил в нее вмешаться, для обоснования такого решения ему необходимо было связать его с глобальной миссией Соединенных Штатов. Сменивший Брайана на посту главы американской внешней политики Роберт Лансинг взялся изменить тон и язык внешней политики США в условиях начавшейся мировой войны. Он считал ее столкновением демократических наций с германским абсолютизмом, триумфа которого США не могут допустить. Угроза германского абсолютизма для национальной безопасности США между тем истолковывалась им как возможность нарушения Германией положений доктрины Монро. В этой новой картине мира Соединенные Штаты уже не противостояли Старому Свету как единственная настоящая демократия, а были частью демократических наций, борющихся с абсолютизмом. Такое переопределение делало устаревшим прощальное обращение Джорджа Вашингтона. Историки уверены, что важнейшей задачей США госсекретарь считал медленную подготовку общественного мнения страны к неизбежному вступлению США в войну. Только после объявления Германии неограниченной подводной войны и публикации перехваченной телеграммы Циммермана, в которой Германия предлагала Мексике союз в обмен на немецкую помощь в возвращении бывших мексиканских территорий, настроения американцев стали меняться. В апреле 1917 года Вильсон смог получить общественную поддержку для вступления в войну, описав конфликт на языке американского мессианства. Назвав неограниченную подводную войну, начатую Германией, войной против человечества, Вильсон заявил, что цель США состоит в том, чтобы отстоять принципы мира и справедливости. Мир нужно было сделать безопасным для демократии. Вильсон обосновал выбор стороны в этой войне, опираясь на все то же описание Первой мировой как битва демократии против автократий. «Ни одному автократическому правительству нельзя доверять, ожидая, что оно будет оставаться лояльным такому союзу или будет соблюдать свои договоры. Необходима лига чести, партнерство мнений, иначе вероломство разъест подобный союз изнутри. Лишь свободные народы могут утверждать свои намерения и блюсти свою честь во имя общей цели и ставить интересы человечества выше любых узкокорыстных интересов». Тут пришлись к месту и известия из революционной России, где весной 1917 года восставший народ покончил с монархией. Разве не чувствует каждый американец, что замечательные, радующие сердце события, происходящие в последние несколько недель в России, укрепили наши надежды на будущий мир во всем мире? Для тех, кто знал ее лучше других, Россия всегда была в основе своей страной, демократичной во всем, что касалось жизненно важных традиций ее идеологии, во всех родственных взаимоотношениях ее народа, которые отражали его природные инстинкты, его привычные отношения к жизни. Автократия, находившаяся на вершине ее политической структуры, при всем том, что она существовала там с давних пор, обладала ужасающей властью, но не по своему характеру, не по целям, самодержавие не было русским по происхождению, и сегодня оно свергнуто, и великий, щедрый русский народ во всем своем величии и мощи стал составной частью сил, которые сражаются за свободу в мире, за справедливость и мир. Это достойный партнер в Лиге Чести. «Мы должны бороться», — заключил Вильсон, — «за вещи, которые мы всегда носили в сердцах, за демократию, за право тех, кто подчиняется властям, иметь голос в своем правительстве, за права и свободы малых наций, за всеобщее господство права, достигнутое посредством такого согласия свободных народов, которое принесет мир и безопасность всем народам и сделает, наконец, сам мир свободным. Настал день, когда Америка имеет честь пролить свою кровь и применить свою силу ради принципов, которые дали ей рождение, счастье и мир, которыми она дорожит». В начале 1918 года Вудро Вильсон сформулировал 14 пунктов, на основании выполнения которых должна была закончиться война. План включал отказ от тайной дипломатии, самоопределение народов Европы, справедливые условия для всех стран, а также создание общего объединения наций, вскоре получившего название «Лиги наций». Участие в войне свежих американских сил, а особенно экономическая мощь нового члена Антанты переломили ход боевых действий, подорвав решимость немцев сражаться дальше, и в ноябре 1918 года было достигнуто перемирие на основе 14 пунктов, ставшее признанием поражения центральных держав. Чтобы провести в жизнь свой план переустройства мировой политики, Вильсон отправился в Европу для участия в Версальской конференции, став первым американским президентом, покинувшим страну во время исполнения должности. Вильсоновский проект переустройства мира сильно отличался от привычных концепций американской внешней политики. Даже госсекретарь Лансинг, ознакомившийся с президентским проектом Устава Лиги Наций на борту корабля, везшего американскую делегацию в Европу, раскритиковал его за несоответствие доктрине Монро. Интеллектуал Вильсон, бывший президент университета, ощущал нехватку внешнеполитического опыта у Соединенных Штатов, сопряженную с отсутствием у американской политической элиты выработанных и проверенных подходов, идей и самого языка для описания международных реалий. Он решил компенсировать этот дефицит опорой на ученых-советников, доверив концептуальную разработку и проведение в жизнь новой схемы мирового порядка профессорам и журналистам-интеллектуалам. Так пост посла в Лондоне получил журналист Уолтер Пейдж, известный пропагандист экспансии во имя прогресса, а послом в Пекине стал профессор Висконсиновского университета Пол Рейндж, в своих научных трудах разрабатывавший принципы совмещения новых интересов США с идеей процветания для всего мира. В одной из своих статей Рейндж писал, что стремление США к миру тесным образом переплетается с основами американской политической системы. В отличие от Европы, США не имели опыта ведения внешних войн, а переселенцы в Америку быстро преодолевали национальные различия, что Рейндж считал результатом сбалансированности американских конституционных норм. Следовательно, американский опыт может быть примером для остального мира, поскольку он открывает возможность объединения общемировых интересов на основе сотрудничества и обращения к праву. Наиболее значительным примером применения интеллектуального потенциала американских университетов стала деятельность созданного по распоряжению Вильсона в сентябре 1917 года исследовательского бюро под названием The Inquiry – исследование, первого мозгового треста и первого примера использования научного подхода к разработке американской внешней политики. Этот мозговой трест существует и сегодня под названием Совет по внешней политике США – Council on Foreign Relations. The Inquiry подготовила несколько сотен документов с рекомендациями по внешнеполитическим решениям в духе вильсоновского либерального интервенционизма. С этого времени в Соединенных Штатах начала складываться практика вращающихся дверей, когда важные должности в государственном аппарате стали занимать профессора ведущих университетов, которые потом возвращались к академической жизни. Так достигается высокий уровень научного обоснования при принятии решений американским государством и поддерживается связь преподавания и исследований с актуальными проблемами политической жизни. Опора Вильсона на идеи, казавшиеся его европейским собеседникам идеалистическими и мессианскими, пугала глав других государств Антанты. Французский президент Жорж Клемансо жаловался другу Вудро Вильсона полковнику Хаузу. «Разговаривать с Вильсоном – это то же самое, что разговаривать с Иисусом Христом». По поводу 14 пунктов он якобы сказал: «Бог дал нам 10 заповедей, и мы их нарушили. Вильсон дал нам 14 пунктов. Ну ладно, мы посмотрим». Внешняя политика Вудро Вильсона породила слово «вильсонизм». Так назвали идеализм в международных отношениях. Сторонники этого подхода считают важным соблюдать общие нормы в мировой политике и создавать режим международной безопасности, обеспеченный функционированием межгосударственных организаций. Они поддерживают идеи самоопределения наций, распространения демократии в мире, иногда выливающегося в крестовый поход за демократию, свободного морского пространства, отказа от тайной дипломатии и опоры на коллективную безопасность. Вильсон сумел убедить своих партнеров по переговорам создать Лигу наций и вернулся в США, чтобы столкнуться с неприятием со стороны изоляционистов. Американские законодатели провалили ратификацию международных соглашений, придуманных и подписанных президентом. Попытка осуществлять инженерию мировой политики оказалась слишком радикальным разрывом с традициями невмешательства и неучастия, а обязательства, взятые на себя Вильсоном от имени Соединенных Штатов, выглядели с точки зрения осторожных сенаторов опасными для будущего страны. С этого времени начинается спор о том, что важнее – сохранить преимущество американской конституции над международными договорами, обеспечить свободу действий США в мире или достичь влияния на другие страны. В ходе дебатов о Версальском мире впервые стало ясно, что эти задачи не совпадают. Лига наций начала свое существование, но без участия страны, президент которой предложил ее создать. Вряд ли Вильсон утешился тем, что стал вторым президентом США, получившим Нобелевскую премию мира. Возвращение к нормальности и процветание за углом. Первая большая попытка выйти на ведущие роли в мировой политике закончилась для Соединенных Штатов разочарованием. Вместо установления всеобщего мира, обещанного после окончания Первой мировой, Европу и Азию охватили гражданские и национально-освободительные конфликты, да и само участие американцев в Великой войне многим стало представляться бессмысленным. Вышедший в 1929 году роман Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» сформулировал разочарование потерянного поколения в целях и смысле мировой бойни. От интернационализма Вудро Вильсона политика и общественное мнение США качнулись к традиционному для страны изоляционизму. Выборы 1920 года выиграл республиканский кандидат Уоррен Гардинг, шедший на них под лозунгом «Возвращение к нормальности». Под «нормальностью» понималось возвращение к жизни, предшествовавшей вильсонизму, мировой войне, эпидемии испанки и даже внешнеполитическому активизму Теодора Рузвельта. «Америке сегодня нужна не героика, а исцеление. Не панацея, а нормальность. Не революция, а восстановление. Не возбуждение, а приспособление. Не хирургия, а спокойствие. Не драматизм, а бесстрастие. Не эксперимент, а равновесие. Не погружение в интернационализм, а поддержание торжествующего национализма», утверждал Гардинг. После бурного 20-летия американцам хотелось вернуться к спокойной жизни XIX века. И изоляционизм был одним из признаков той ностальгической нормальности. Гардинг получил более 60% голосов избирателей, что продемонстрировало привлекательность его платформы. Американское общество пыталось вернуться в идеализированную страну своей мечты на 30 лет назад, отказавшись от с трудом усвоенных представлений о себе как о гарантии либерального мирового порядка. Фразу «возвращение к нормальности» вспоминали в США после окончания Второй мировой войны в 1946, после конца Холодной войны в 1992, а в 2020 году ею же описывали предвыборную программу Джо Байдена, обещавшего «возвращение к нормальности», к эпохе до эпидемии ковида, до политического раскола общества и до Дональда Трампа. Триумф изоляционизма совпал в США с периодом действия сухого закона, с получением женщинами политических прав и с экономическим ростом, давшим десятилетию 1920-х название «эпоха процветания». В 1923 году руководитель американской администрации помощи Герберт Гувер опубликовал брошюру «Американский индивидуализм», в которой защищал индивидуализм как великую духовную силу американской нации, источник ее богатства. Страна отказалась от миссионизма вильсоновской эпохи. В духе 1890-х американцы из всех внешнеполитических действий предпочитали филантропию. Во время рижских переговоров, положивших начало помощи APA, голодающей Советской России, президент Гардинг так описал Гуверу свою позицию. «Я знаю, что включение Америки с полным милосердия сердцем в проблему России – это то, что понравится всему американскому народу». Быстрый рост американской экономики в 1920-й прервался в октябре 29-го крахом биржи, черным вторником, погрузившим страну в Великую депрессию. Герберт Гувер, занявший за полгода до кризиса Белый дом, обещал американцам, что процветание вот-вот вернется. Нужны только согласованные добровольные усилия всех участников экономической жизни. «Процветание за углом», — обещал Гувер, однако оно не возвращалось. Падение производства, резкий рост безработицы, утрата надежд на будущее вели к разочарованию в привычных взглядах на жизнь и к очередному кризису идентичности, размыванию представлений о том, что значит быть американцем. Впрочем, эти представления продолжали меняться на протяжении всей той бурной эпохи. Красная паника и советский ковчег. Советская Россия как внешний другой. Появление Советской России стало серьезным вызовом для Америки как страны, представляющей себя маяком, освещающим народом путь и моделью для остального человечества. Как раз в то время, когда Вудро Вильсон предложил механизм для распространения американского либерального порядка на весь мир, таких моделей стало две. Более того, компромиссы самого Вильсона во время Версальской конференции и последующий отказ американского Конгресса ратифицировать систему договоров и создание Лиги наций заметно подорвали первоначально высокий авторитет США и развернули многих людей в мире в сторону ленинской России. Американские войска были отправлены в Архангельск и Владивосток в составе экспедиционных сил Антанты, однако отсутствие ясно сформулированной стратегии по отношению к революционной России привело к тому, что на севере страны американцы вынуждены были действовать под прямым командованием англичан, а на Дальнем Востоке их командир считал основной целью сдерживания японского проникновения, в то время как рядовой состав недвусмысленно симпатизировал большевикам. Русская революция спровоцировала рабочие выступления в США и красную панику 1919-20 годов. Всеобщая стачка в Сиэтле и другие забастовки казались в контексте появления большевистской Советской России началом мировой революции. Красная паника проявилась, в частности, в полицейской кампании, направленной против активистов рабочего движения и анархистов. Генеральный прокурор Митчелл Палмер организовал рейды Палмера, в ходе которых около 10 тысяч человек были задержаны и 566 высланы из страны. 249 человек были депортированы 21 декабря 1919 года на специально зафрахтованном корабле «Буфорт», который окрестили «Советским ковчегом». Среди них были члены Анархистского союза русских рабочих, а также лидеры американских анархистов, включая Эмму Гольдман. Пункт назначения держали в тайне, но в результате корабль причалил к берегам Финляндии, и многие депортированные добрались в Советскую Россию. Американское правительство решило вернуть опасных эмигрантов в страну их происхождения, ставшую теперь центром радикализма. Это решение не только демонстрировало представление элиты США о том, чем являлась в тот период Россия, но и создавало четкий образ самих Соединенных Штатов как страны, противоположной политическому радикализму. В самом деле, определение того, каким людям не место в Америке, являлось попыткой закрепить противоположную идентичность этой страны, и история Буфорда – яркий пример такой борьбы за идентификацию США как антиреволюционной республики. Большая часть газет комментировала высылку с энтузиазмом. Кливлендская «The Plain Dealer» писала: «Мы надеемся и ожидаем, что за этим кораблем последуют другие, большие по размеру и вместимости и несущие такой же груз». «Нью-Йорк Ивнинг Мейл» утверждала, что так же, как постройка Ноева ковчега была залогом сохранения человечества, плавание советского ковчега – залог сохранения Америки. Наконец, Saturday Evening Post использовала историческое сравнение. «Мэйфлауэр привез первых строителей этой страны, а Буфорд увозит первых ее разрушителей». Однако либеральная и левая пресса критиковала это решение, называя депортацию концом Соединенных Штатов как убежище для угнетенных всех наций. В начале 1920 года из Ассамблеи штата Нью-Йорк, Нижней палаты Законодательного собрания штата, были исключены 5 социалистов за предполагаемую поддержку революции. Наконец, Палмер предупредил американцев, что на 1 мая 1920 года радикалами в Америке назначена революция. В городах велись усиленные полицейские приготовления. Когда революция в назначенный день не случилась, Палмер стал предметом насмешек, и красная паника пошла на спад. Корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Карл Акерман, проведший осень и зиму 1918 года в Сибири, описывал русскую революцию как поляризующую весь мир. В 1919 году он хотел опубликовать книгу под названием «Большевизм и Лига наций». В результате она вышла под названием «По следам большевиков», в которой доказывал, что в ближайшем будущем в мире возникнет международный конфликт между большевизмом, стремящимся разрушить правительство, общество и промышленность, чтобы построить новый мир, и Союзом мировых правительств или Лигой наций, которая предлагает реорганизовать и перестроить мир путем реформы и санации. Далее он писал: «Конфликт между этими двумя организациями есть, по сути, конфликт между революцией действия, то есть большевизмом, и революции мнения, в которой будет лидировать Лига наций. Тот же Акерман принял участие в нагнетании красной паники и связал ее с антисемитизмом, распространяя английский перевод протоколов сионских мудрецов, в котором слово «еврей» было последовательно заменено словом «большевик». Попытка США занять новое место в системе международных отношений, подобающей им как экономическому гиганту, потерпела крах. И не в силу противодействия ослабленной мировой бойне Европы, а вследствие возвращения в самих Соединенных Штатах изоляционистских настроений и страха распространения идеологической заразы, проникающей из России. Страна снова сосредоточилась на внутреннем развитии, привыкая к результатам реформ, проведенных поколением прогрессистов, включая сухой закон и право голоса для женщин. Начавшийся в России в 1921 году голод привел к необходимости совмещения идеологического неприятия советской власти и запроса на демонстрацию американской глобальной миссии. «Сотни тысяч людей голодают», — ответил однажды на вопрос журналиста глава APA Герберт Гувер. «Каковы бы ни были их политические взгляды, их надо просто накормить. Американская организация помощи и американские религиозные организации в самом деле спасли десятки, если не сотни тысяч людей от голодной смерти, но официальная Америка отказывалась иметь дело с новой властью полтора десятилетия. Зачем, если страна решила не взваливать на себя ответственность за мировые дела?» Уход великой расы. Евгеника, закрытие внешних границ и смягчение внутренних. Большая война требовала больших усилий для поддержания единства наций. В воюющих Соединенных Штатах впервые был создан орган государственной пропаганды. Со времен войны за независимость в американском общественном устройстве была заложена высокая степень недоверия к федеральному правительству. И чтобы заручиться поддержкой американцев для такого радикального шага, как участие в войне в Европе, государству надо было не только убедительно сформулировать это решение как национальную миссию, но и донести суть этой обновленной системы координат до каждого американца. Журналист-прогрессист Джордж Крилл, назначенный руководителем Комитета общественной информации, Committee on Public Information, говорил, что правительству нужна страстная вера в справедливость дела Америки, которая должна сплавить народ Соединенных Штатов в одну раскаленную добела массу, ведомую инстинктами братства, преданности, храбрости и неисчерпаемой решимости. Сенатор Генри Кэббет Лодж писал, что вместо разделения на разные расовые группы война объединит нас в одну нацию. Актом 1917 года о шпионаже и законом 1918 года о подрывной деятельности Конгресс США ввел наказание за антивоенную агитацию, ограничив ключевую для американцев свободу – свободу слова. В тюрьму за антивоенную агитацию попал лидер социалистической партии Юджин Дебс и многие известные американцы. Участие США в войне на стороне Антанты привело к падению роли немецкой общины в стране. До войны выходцы из Германии составляли одну из самых организованных и влиятельных групп иммигрантов. Из их числа вышло множество интеллектуалов и политиков, включая министра и сенаторов. С началом войны и появлением антинемецкой пропаганды в доступных в Америке британских газетах, особенно после потопления Лузитании и вступления Соединенных Штатов в войну, по стране прокатилась антигерманская кампания. Немцев изображали кровожадными варварами, а тех из них, которые жили в США, подозревали в шпионаже. Частью кампании было распространение недоверия ко всем американцам с дефисом, прежде всего имелись в виду германо-американцы. Американцы меняли название немецкой еды и немецкие фамилии, кое-где запрещали исполнение произведений Бетховена и преподавание немецкого языка. Были и случаи насилия по отношению к американцам немецкого происхождения. И хотя с окончанием войны эта враждебность схлынула, восстановить свое влияние до прежнего уровня американским немцам не удалось. На этот период в США пришелся расцвет евгеники, теории и практики улучшения человеческой расы, впервые сформулированные британцем Фрэнсисом Галтоном еще в 1880-е годы. Евгеника предлагала радикальные способы исключить из состава нации ментально больных и преступников. Сторонниками селекции людей являлись видные деятели прогрессистского движения. Поддержкой исследований занимались Институт Карнеги, фонд Рокфеллера, многие филантропы. Несколько ведущих феминистских организаций лоббировали реформы, предлагавшиеся сторонниками улучшения расы, включающие в себя ограничения миграции, запреты на брак для людей с психическими заболеваниями, принудительную стерилизацию таких людей и преступников. В 1907-9 годах законы о принудительной стерилизации были приняты в штатах Индиана, Вашингтон, Калифорния и Коннектикут. А в целом такие законы существовали в 30 штатах. В 1927 году Верховный суд США поддержал стерилизацию пациентов в больнице для умственно отсталых в Виргинии. Всего с 1907 по 1963 год в США были насильно стерилизованы более 64 тысяч человек. Изданная в 1929 году книга пропагандистов Евгеники Юджина Госни и Пола Попино, в которой они описывали «успешную» в кавычках программу стерилизации в Калифорнии, широко цитировалась в нацистской Германии как доказательство гуманности и выполнимости закона 1934 года о предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями. В 1916 году в продажу в США поступила книга Мэдисона Гранта «Уход великой расы». Автор был одним из основателей зоопарка в Бронксе, много работал над созданием системы национальных парков США, спас калифорнийские секвойи, сыграл центральную роль в сохранении бизонов от полного уничтожения и писал экологические тексты, опередившие свое время. Однако в этой книге, опираясь на считавшиеся в то время научными расовые теории Гобино и Чемберлена, Грант обосновывал превосходство нордической расы над всеми остальными и беспокоился о том, что низшие расы перехватывают у нее власть. Одним из поклонников книги был Адольф Гитлер. Грант гордился тем, что тот прислал ему письмо. Это была первая иностранная книга, опубликованная нацистами после прихода к власти. Социал-дарвинизм, евгеника, расовая теория, геополитика создавали «научный» в кавычках язык для оправдания существующего неравенства и внешней экспансии. Они дополняли в этой роли мессианский язык религиозной проповеди, который продолжал оставаться частью политической речи, но уже не казался убедительным многим образованным людям в США. Книга Гранта вышла почти одновременно с кинофильмом Дэвида Гриффита «Рождение нации», 1915 год, романтизировавшим Ку-Клукс-Клан, российскую организацию времен реконструкции Юга. Фильм отражал распространенные настроения и стимулировал воссоздание Ку-Клукс-Клана как массовой организации. В ней состояли белые консервативные протестанты, видевшие угрозу в афроамериканцах, католиках, иммигрантах из Южной и Восточной Европы, суфражистках и сторонниках теории Дарвина. В 1925 году на пике своего влияния организация насчитывала до 4 миллионов членов. В том же году в штате Теннесси состоялся знаменитый «обезьяний процесс». Судили учителя Джона Скоупса за преподавание дарвинизма, которое было незадолго до этого запрещено принятым в штате законом. На стороне обвинения выступил популярный политик Уильям Дженнингс Брайан, бывший кандидат в президенты и госсекретарь в администрации Вудро Вильсона. Учителя приговорили к штрафу, но вышестоящий суд отменил приговор по техническим основаниям. В 1924 году американский Конгресс принял самый жесткий акт в своей истории, препятствующий иммиграции. В США был запрещен въезд жителям Азии, а иммиграция из Восточной и Южной Европы резко ограничивалась. Автор этого закона, Альберт Джонсон, был сторонником евгеники, опирался на поддержку Ку-Клукс-Клана и сокрушался, что способность американцев поддерживать наши заветные институты разбавляется потоком чужой крови. Официальный сайт истории Государственного департамента сообщает, что целью закона об иммиграции 1924 года было сохранение идеала гомогенности США. Так бывшая страна иммигрантов закрылась от остального света. Зато политическая нация, люди, имевшие право голоса, выросла вдвое после того, как 19-я поправка предоставила в 1920 году женщинам право голоса. Долгая борьба суфражисток привела к успеху. Как и в случае с афроамериканцами полувеком ранее, политические права еще не означали социального равенства, но они создали условия для дальнейшей эмансипации. В том же 1924 году, когда иммиграция была ограничена драконовским законом, права на гражданство по рождению получили американские индейцы. До этого они считались лишь членами своих племен, обладавших пусть иллюзорным, но суверенитетом, и получение гражданства означало окончательную ликвидацию этого племенного суверенитета. Тем не менее, включение индейцев в американскую нацию означало важные перемены в конфигурации политического тела народа Соединенных Штатов. Афроамериканские лидеры испытали большие надежды на улучшение положения черных, когда были опубликованы 14 пунктов Вудро Вильсона. Они считали, что обещанное президентом изменение мирового порядка должно сочетаться с переменами внутри Соединенных Штатов. Такие группы, как Всеобщая ассоциация улучшения положения негров Universal Negro Improvement Association и Национальная городская лига, лоббировали свое участие в Версальской конференции или включение их представителей в число советников Вильсона. Когда этого не случилось, двое известных афроамериканцев, Уильям Дюбуа и Ида Гибс Хант, организовали во французском Сент-Этьене первый панафриканский конгресс, начавшийся одновременно с Версальской конференцией в феврале 1919 года и собравший 57 делегатов из 15 стран. Некоторые подвижки в положении афроамериканцев начались в эпоху процветания. В 20-е годы 20 века развитие радио и появление профессионального спорта открыли новый вид социального лифта. Несмотря на продолжавшуюся сегрегацию и недопущение черных спортсменов в некоторые виды спорта, в 1924-м афроамериканец Уильям Хаббард впервые завоевал золотую медаль на Олимпиаде по прыжкам в длину. Черные спортсмены играли в Национальной футбольной лиге, а в бейсболе создали собственную негритянскую национальную лигу, ставшую весьма популярной. Ни к желтому, ни к черному. Фордизация и уроки жизненного пространства. Как мир видел Америку. Идеи Вудро Вильсона породили огромный оптимизм и надежды у народов мира. Вот что по этому поводу писал Герберт Уэллс. В течение короткого промежутка времени Вильсон стоял один за человечество. И в этот промежуток по всей земле прокатилась необычайная и значительная волна отклика на его идеи. Он перестал быть обычным государственным деятелем, он стал мессией. В Индии его называли современным апостолом свободы. В Египте ждали, что его программа обеспечит египтянам самоуправление. В Китае надеялись, что его 14 пунктов вернут стране контроль над собственной судьбой. И в целом жители Азии рассчитывали, что новый мировой порядок уменьшит разрыв между Востоком и Западом. Все надежды на самоопределение наций, обещанные Вильсоном, рухнули с подписанием Версальского мирного договора. Версаль не разрушил колониальную систему, а лишь переделил колонии. Разочарование подтолкнуло революционные движения разных стран к радикализму, а многие из них к поиску альянса с коммунистической Советской Россией. Лидеры европейских стран придерживались гораздо более скептического настроя в отношении Соединенных Штатов и самого американского президента. Британский дипломат так описывал разговоры партнеров Вильсона по Версальским переговорам. Они отметили, например, что Соединенные Штаты в ходе своей короткой, но абсолютно империалистической истории постоянно провозглашали высшую добродетель, при этом регулярно нарушая обещания и опускались до самого грубого материализма. Они наблюдали, что всем американцам нравилось ощущать себя последователями Томаса Джефферсона, но действовать в стиле Александра Гамильтона. Они заметили, что такие принципы, как всеобщее равенство людей, не относились ни к желтому человеку, ни к черному. Они обращали внимание на то, что доктрина самоопределения не распространялась ни на красных индейцев, ни даже на Южные Штаты. Они рассматривали американские принципы и американские тенденции не в терминах Филадельфийской декларации, а с точки зрения Мексиканской войны, Луизианы, тех бесчисленных договоров с индейцами, которые бессовестно нарушались до того, как на них высыхали чернила. Они указывали, что еще почти на памяти живого поколения Великая Американская империя была построена при помощи безжалостного насилия. Можем ли мы винить их, если они сомневались не столько в искренности, сколько в реальной применимости Евангелия от Вудро Вильсона? Можем ли мы укорять их, если они боялись, что реальная американская политика, когда придет время, приведет к отказу от ответственности за то, чтобы сделать американский идеализм безопасным для Европы? Можем ли мы удивляться, что они предпочли ясность своей старой системы расплывчатому идеализму новой, который Америка отказывается применить даже к своему континенту? Вскоре после окончания вильсоновского момента, как называли этот период, Вера многих народов в освободительную миссию Соединенных Штатов поблекла. Однако США продолжали оставаться витриной успеха, а на протяжении 20-х годов прошлого века процветание Америки все еще приковывало к ней внимание политиков, желавших повторить американскую модель. Советская Россия 1920-х видела в США пример экономической эффективности, которой стремилась добиться и от отечественной промышленности. Советская власть плюс прусский порядок железных дорог плюс американская техника и организация трестов плюс американское народное образование, etc., etc., плюс равно в сумме социализм, выводил формулу успеха Владимир Ильич Ленин. Иосиф Сталин объявил, что советское государство нельзя построить без американской эффективности и описал ленинизм как «соединение русского революционного размаха и американской деловитости», а Николай Бухарин говорил о «фордизации советской промышленности». В СССР официально внедрялся «тейлоризм», а все крупные проекты первой пятилетки ориентировались на американские образцы и воплощались при участии американских инженеров. В то же время США превратились в центр капиталистического мира и, соответственно, в главного противника большевистского Советского Союза. Хозяином капиталистического человечества является Нью-Йорк и Вашингтон как его правительственное отделение. Интересно, что в это время в политический лексикон вернулся термин «американская исключительность», хотя лондонская «Таймс» использовала его для описания отношений американцев к самим себе еще в период гражданской войны в США. Именно в 1929 году Сталин обвинил руководителя американских коммунистов Джея Лавстоуна, сообщившего ему о неготовности американского пролетариата к революции, в ереси американской исключительности. Словосочетание «американская исключительность» закрепилось не только в марксистской историографии, но и в политическом языке самих Соединенных Штатов. Показательно, что самая большая помощь, оказанная американцами Советской России, спасение в 1921-23 годах от голодной смерти сотен тысяч жителей Поволжья и Урала, которым занималась Гуверовская американская организация помощи, вызвала благодарность у миллионов русских людей, но на официальном уровне эта помощь не афишировалась, и о ней постарались скорее забыть. Россия предпочитала видеть в Америке пример технического прогресса, который надеялась быстро внедрить в советскую действительность, а не особенности их общественной активности вроде филантропии, которую сами американцы считали своей наибольшей заслугой. Если для большевиков Америка была страной технологического превосходства и высокой эффективности экономики, то лидер германских нацистов Адольф Гитлер видел в США пример государства, поддерживающего иерархию рас и развивающегося за счет большого жизненного пространства и контроля над целым континентом. В глазах идеолога нацизма черноземный регион Восточной Европы должен был стать тем, чем для Соединенных Штатов был их Запад. С местными жителями можно было поступить так, как американцы поступили с индейцами. В каком-то смысле программа нацистов тоже была попыткой применить в Германии американскую модель, какой она представлялась Гитлеру. Изоляционизм, характеризовавший политику американского правительства в послевоенные годы, не распространялся на помощь США голодающим регионам Европы, на американский бизнес, экспорт американских товаров и кинофильмов, на поездки в разоренную войной Европу американских туристов, ставших в этот период гостями, способными хорошо платить. Для тех, кто смотрел на Соединенные Штаты из Европы, американцы не закрылись от мира, а наоборот, впервые явились в разных ипостасях и в больших количествах.